Глава 7. На свете есть множество книг самого разного типа, и это правильно, поскольку на свете есть множество людей разного типа, и все хотят читать что-то на свой вкус. И, скажем, люди, которые терпеть не могут истории про то, как с маленькими детьми приключаются всякие страшные вещи, должны немедленно отложить в сторону эту книгу. Но есть один тип книг, которые никто не любит читать. Это юридические книги. Эти книги отличаются тем, что они очень длинные, очень скучные, и их очень трудно читать. В этом кроется одна из причин, по которой многие юристы зарабатывают кучу денег. Деньги тут являются стимулом, что в данном случае означает денежное вознаграждение, призванное убедить вас делать то, чего делать не хочется, а именно читать длинные, скучные, трудные книги. У бодлеровских детей стимул носил несколько иной характер. Они хотели не заработать кучу денег, а помешать графу Олафу сотворить с ними что-то ужасное для того, чтобы загробастать кучу денег. Но даже при таком стимуле просмотреть все юридические книги судьи Штраус оказалось делом весьма нелегким. «Боже милостивый!» — вырвалось у судьи Штраус, когда позже она вошла в библиотеку и увидела, что они читают. Ведь, впустив их, она сразу же ушла на задний двор и занялась цветами, оставив детей одних в своей великолепной библиотеке. «А я-то думала, вас интересуют машиностроение, животные Северной Америки и зубы. Вы уверены, что вам хочется читать эти толстые книги? Даже я не люблю их читать. А ведь я занимаюсь судебными делами». «Да», — солгала Вайолет, — «я нахожу их очень интересными». «Я тоже», — поддержал ее Клаус. «Мы с Вайолет подумываем о юридической карьере. Нам эти книги кажутся захватывающими». «Ну хорошо», — сказала судья Штраус. «Но солнышку-то вряд ли они так интересны. Может, она не против помочь мне в саду?» «Випи!» — крикнуло солнышко, что означало «да, я предпочитаю возиться в саду, а не сидеть и смотреть, как мои старшие маются над скучными книжками». «Хорошо. Только, пожалуйста, последите, чтобы она не наелась земли». Клаус передал солнышко судье. «Конечно, послежу», — пообещала судья Штраус. «Совершенно ни к чему, чтобы она заболела перед спектаклем».